Я подумал, что я бы хотел сказать озеру, сказать так: прими этот прах и будь к нему добрым, озеро. Это был хороший человек. Кардиналу пришлось набрать побольше воздуха. Хороший муж, хороший кормилец семьи, хороший человек. Да, я знаю, я уже это сказал. Вот таким был мой отец. Кардинал снова сел лицом вперед. Он вдруг ощутил, что очень устал. Кэтрин взяла его за руку, она выключила мотор и в наступившей тишине наклонилась и положила голову ему на плечо. Кардинал почувствовал, как ее тело сотрясается от рыданий. Лодку сносило по ветру, слегка разворачивая, так что вскоре они снова увидели залитый солнцем Алгонкин-бэй. Так они плыли около четверти часа, не произнося ни слова. Потом Кэтрин сжала ему руку и проговорила: «Мне понравилось то, что ты сказал». Кардинал прополоскал пакет и урну в воде, прежде чем положить их обратно на заднюю скамейку. «Хочешь, я опять встану на руль?» «Не надо», — ответила Кэтрин. «Все нормально». Она завела мотор, и они отправились назад к Вест-Феррису. Волны глухо шуршали по бортам. Ветер играл каштановыми волосами Кэтрин, трепал их, как ему вздумается. Солнце вернуло румянец на ее щеки. И теперь она была очень похожа на ту молодую женщину, на которой кардинал женился почти 30 лет назад. Он протянул руку и коснулся ее плеча. Кэтрин обернулась. «Что?» «Ничего», — ответил кардинал. «Ведите корабль домой, капитан». Конец книги. Сентябрь 2009 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.